Николай! Victory! I want you so bad. Чья Америка? История Америки сейчас переписывается, чтобы отразить вклад в нее меньшинств, но некоторые критики считают, что эта тенденция заходит слишком далеко. Пол Грей с разрешения журнала Time. Как явствует из предыдущей статьи, 4 июля – это событие, служащее поводом для речей, парадов и фейерверков, напоминающих нашим гражданам о ценностях, заложенных в основу Соединенных Штатов. Наиболее радикальной идеей Декларации независимости была, пожалуй, революционная по тем временам мысль, что все люди созданы равными. Она принадлежит английскому философу Джону Локу 1632-1704 годы, чья книга «Два трактата о государственном правлении» была в библиотеках всех подписавших Декларацию независимости. Большую часть американской истории можно рассматривать как непрекращающееся стремление притворить в жизнь этот идеал равенства. Последним шагом в этом направлении стало движение в сфере образования, известное как мультикультурализм. Его сторонники считают, что традиционное изложение американской истории на самом деле искажает картину, рассматривая ее лишь с точки зрения белых мужчин европейского происхождения. В результате различные этнические, а также женские группы призывают сегодня к ревизии истории и созданию новых версий, отдающих дань их исторической роли и узаканивающих их системы ценностей. Однако, не все интеллектуалы согласны с этим новым упором на групповые интересы в противовес индивидуальным. В сопутствующей статье историк Артур Шлезингер утверждает, что этнические разногласия угрожают разрушить все то хорошее, что было связано с американским опытом построения общества. 4 июля 1776 года несколько подданных короля Великобритании Георга III приняли Декларацию независимости, утверждавшую необходимость создания суверенных и свободных Соединенных Штатов Америки. В тот душный летний день в Филадельфии они провозгласили идею, которой суждено было потрясти и изменить мир. Но представляли они отнюдь не весь мир. Все 56 подписавших декларацию были белыми мужчинами европейского происхождения, в большинстве своем богатыми землевладельцами. Подобно многим своим соратникам-революционерам, Томас Джефферсон, которому главным образом приписывают возвышенный стиль документа, мы считаем самоочевидной истиной, что все люди созданы равными. Владел черными рабами. Каково же в этой связи значение слова «равные»? Такое описание 4 июля, в котором подчеркиваются расовые, половые и социальные характеристики отцов-основателей, может шокировать американцев старше 40 лет. Но большинство сегодняшних школьников не удивятся. Сегодня американскую историю очень часто преподают именно с такой точки зрения – кто кого угнетал, унижал или каким образом притеснял. Интерпретация прошлого и настоящего, которую сегодня усваивают учащиеся по всей стране, для их родителей была бы совершенно чуждой. Некоторые основные представления американской истории и национальные символы претерпели радикальные изменения. Исчезла или быстро исчезает концепция плавильного котла Соединенных Штатов как единственного места на Земле, куда люди приезжают, чтобы сбросить с себя узы прошлого и самим выковывать свое будущее. Исчез также упор на идеалы, составлявшие основу американской жизни, что права принадлежат личности, а не общественным или этническим группам, и что Все, кто поселился на этих берегах, могут ассимилироваться в открытом обществе, которое превращает представителей разных народов в американцев. Вместо этого предлагается новая модель, подчеркивающая расовые и этнические различия американских граждан, принадлежащих во многом сошедшимся здесь культурам, каждая из которых по-своему ценна и заслуживает изучения и уважения. С критической точки зрения этого нового мультикультурализма в американской истории, в том виде, как она была написана, в этих часто скучных главах от Христофора Колумба до Дуайта Эйзенхауэра, пропущено слишком многое. Там пропущены почти все, кто не принадлежал к белым мужчинам. Некоторые идут еще дальше, задавая вопрос, не являются ли сами по себе западные идеи и идеалы, породившие США, дискриминационными по отношению к людям других традиций. Еще более решительная школа утверждает, что эти ценности были всего лишь этническим выражением евроцентристской культуры и должны преподаваться только как таковые. Распространение новых взглядов мультикультурализма в школах Америки не привлекло к себе большого внимания. На выборах местного самоуправления пересмотр учебных программ, даже такой радикальный, не ставится на голосование. Но это не просто академические споры. Чувство прошлого, разделяемое членами столь разнородного общества, каким являются Соединенные Штаты, играет кардинальную роль в том, каким образом ценности и цели передаются от поколения к поколению. История – это стремление общества сформировать свой образ и создать общую сущность, отмечает Юджин Уэбер, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ни одно общество не может существовать как общество, не имея общих эталонов. В современных странах они проистекают из истории. Таким образом, поднятые сегодня вопросы, хотя они и замаскированы под невинную форму школьной программы, слишком важны, чтобы целиком предоставить их решение учителям, школьной администрации и социологам. Все должны иметь право голоса, ибо обычаи, убеждения и принципы, пусть и несовершенные, но объединявшие Соединенные Штаты на протяжении 200 столетий, сегодня оспариваются с яростью, невиданной со времен гражданской войны. Говоря прямо, верят ли американцы в образ своей страны как колыбели прав и свобод личности, или им следует отказаться от исповедования некоторых из этих свобод ради того, чтобы преследовать цели этнических и социальных групп, которым они принадлежат? Является ли образ Америки, существующий в мире, безнадежно запятнанным из-за того, что его истоки лежат в западноевропейской мысли? Кем считают себя американцы и что они расскажут об этом своим детям? Кампания в поддержку мультикультурализма представляет собой часть более широкого движения в колледжах и университетах Америки, включающего требования большого этнического разнообразия среди преподавательского и студенческого состава, а также движение, получившее ироническое название политической корректности и имеющее целью устранить все, что представляется оскорбительным для женщин, негров и других групп. Кое-где конфликты приобрели особую остроту, как, например, в Стэнфордском университете в Пало-Алто в Калифорнии, который в 1988 году под давлением критиков решил перестроить программу западной культуры для первокурсников. Некоторые студенты, а также преподаватели этого элитарного и этнически разнообразного учебного заведения жаловались, что в этот курс включены произведения только белых мужчин. Перспектива выкинуть из курса одного или нескольких авторов – Платона, Шекспира – чтобы освободить место для женщин и меньшинств, привлекла внимание традиционалистов. В результате Стэнфорд не тронул ни одного автора. В программу были лишь добавлены новые факультативные материалы. Идея мультикультуралистического образования в современной, наиболее экстравагантной форме зародилась в 60-х годах, когда университеты сотрясались от волнения, а в стране интеллектуалов царило возбуждение, вызванное движением за гражданские права, а позднее протестами против войны во Вьетнаме. Американские центры власти не могли контролировать события. Защищать традиционные ценности перед лицом разгневанных молодых людей, выходивших на демонстрации, было все равно, что оправдывать геноцид в Юго-Восточной Азии, не говоря уже о расизме на американском юге. Многие деканы избрали оборонительную позицию, давая студентам все, чего они хотели, лишь бы только как-нибудь их утихомирить. А хотели они, среди прочего, специальных программ по негритянским исследованиям, по изучению вклада и положения женщин, а также разграничение учебных предметов по расовым и этническим принципам. К удивлению многих скептиков, работы, представленные студентами, да и сами студенты, занимавшиеся этими исследованиями, оказались первоклассными. Эти, как предполагалось, маргинальные академические исследования представили информацию о достижениях женщин, о тех сторонах американской жизни, которые обычно не упоминались, и о произведениях художников из этнических меньшинств, об американцах, забытых историей. Эта новая информация нарушила спокойную жизнь ортодоксальных гуманитарных факультетов. Многие выпускники, занимавшиеся по этим программам, остались в университетах для получения ученых степеней и затем заняли преподавательские должности. Пока они поднимались по профессиональной лестнице, произошел ряд событий. Принятый Конгрессом в 1965 году закон об иммиграции ознаменовал собой поворот политического курса, существовавшего в течение 4 десятилетий и дававшего преимущество европейцам, усложняя процедуру для других претендентов. Людям из стран третьего мира внезапно стало легче въезжать в США, и демографический состав страны стал быстро меняться. Между 80-м и 90-м годами белое большинство нелатиноамериканского происхождения, проживавшее в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, превратилось в меньшинство. В целом за то же десятилетие число латиноамериканцев в Соединенных Штатах увеличилось на 53%, составив 22,4 миллиона человек, то есть примерно 9% населения страны. В округе Дейд, штат Флорида, четвертом по величине школьном округе страны, учатся дети из 123 стран мира. Новыми иммигрантами двигали те же стимулы, что и их предшественниками – желание избежать бедности, безнадежности или угнетения, поиск лучших экономических возможностей, стремление к свободной жизни. Этот огромный приток людей можно рассматривать как последнее подтверждение американских ценностей и глобальную привлекательность идеалов, лежащих в основе нации. Но многим сторонникам мультикультурализма картина представляется совсем иной. Как и ветераны 60-х годов, так и их более молодые коллеги, глядя на поступающих в их классы учащихся, видели, что многие из них, а в некоторых классах почти все, никак не связаны с Европой. Как отметил специальный уполномоченный по образованию штата Нью-Йорк Томас Обоу, к 2000 году каждый третий ученик общественных школ штата Нью-Йорк будет происходить из групп меньшинств. А в самом Нью-Йорке каждый четвертый ребенок моложе 10 лет происходит из семьи иммигрантов, не говорящих по-английски. Мир сейчас совсем не тот, каким он был в 50-х годах. Почему же тогда этих детей заставляют учить историю, истоки которой лежат почти исключительно в западной мысли и западных моделях? Это серьезный вопрос, и учителям и администрации городских школ ответили на него, пожалуй, слишком поспешно. Нет никаких причин, нет совершенно никаких причин. В их оправдание можно сказать, что эти работники просвещения стояли перед огромными трудностями. У них были учащиеся, не говорящие по-английски, тесные классы, столкновения из-за различий нравов и правил поведения. Волновало и другое. значительный отсев учащихся и постоянное отставание негров и латиноамериканцев в успеваемости по сравнению с большинством белых и азиатов. Нельзя было сваливать всю вину на детей, которым не хватало подготовки или стимулов к обучению, поэтому причина неудачи должна была лежать в том, чему их учили. В этом пункте дебаты по поводу взглядов мультикультуралистов увязли в философской путанице, из которой им еще предстоит выбраться. Но им нельзя отказать в одном достижении, причем достойном восхищения, в расширении основы доступных знаний. Благодаря расследованиям и научным изысканиям мультикультуралистов, история Соединенных Штатов стала более полной, представительной и точной. В 1987 году Калифорния приняла новую программу преподавания общественных наук, начиная с дошкольного обучения и кончая 12 классом средней школы, получившую широкое признание как образец такого рода программ. Учебный курс обращает большее внимание на разнообразие мировых культур, а также признает многорасовый характер американского общества как нынешнего, так и прошлого. Однако концептуальный фокус этой информации по-прежнему сосредоточен на воспитании образованных американских граждан. В учебную программу входит обучение демократическим ценностям и превращение их в модель, с помощью которой мы можем судить о себе и о других. Но расширенная история не удовлетворяет некоторых мультикультуралистов, включая ряд влиятельных негритянских ученых, утверждающих, что новое вино всего лишь влито в старые мехи. Костяк американской саги по-прежнему составляли белые и европейцы. Они же были ее героями, и упоминание меньшинств на этом фоне не решало проблемы. Однако сгладить этот острый угол весьма затруднительно. Северная Америка была населена многими коренными народами задолго до появления европейцев, но существующее сегодня общество было смоделировано по европейским образцам. Конечно же, было неизбежно влияние англичан, державших в своих руках 13 первоначальных колоний и управлявших ими. Язык, система представительного правления, правовая структура и упорно индивидуальные свободы – все это подчеркнуто из идеалов просвещения, сформулированных на прежней родине. Другие основные американские принципы, как, например, основополагающая для американской конституции идея разделения властей, исходят от французского философа Монтескье. Многие мультикультуралисты твердо верят, что ни одна система ценностей не может быть выше другой. Все культуры созданы равными. И это представление обладает значительными достоинствами. Среди прочего, оно полезно как корректив для различных видов шовинизма и предубеждений. Но определять западную традицию просто как одну из многих, одинаково важных традиций, участвовавших в становлении американского самосознания, значит исказить историю и саму сущность одного из самых смелых исторических экспериментов. Столкнувшись с тем, что западные идеи пронизывают всю жизнь Америки, некоторые мультикультуралисты заявляют, что этот европоцентристский уклон дискриминационен по отношению к тем, кто принадлежит к иным традициям. Но отметим, что евроцентристский – весьма неопределенный термин, сваливавший в одну кучу широкое разнообразие национальностей и народов, прошлое и будущее. В какой личности или доктрине воплощается евроцентризм? Что касается более точного значения, то эпитет «евроцентричный» подозрительно похож на маскировку понятия «белый». Пытаясь сражаться с расизмом, радикалы-мультикультуралисты с готовностью прибегают к расизму наоборот. Кроме того, угнетающее воздействие западной мысли на «небелых» не столь уж очевидно, как представляется большинству мультикультуралистов. Несомненно, в прошлом многих иммигрантов поощряли подражать тем, кто лучше знает. следовать в речи и поведении примеру доминирующего слоя общества – белых протестантов англосаксонского происхождения, из которых кое-кто, в свою очередь, пытался подражать английской аристократии. Но этот императив относится к приходящей сфере моды и снобизма. Кроме того, низкопоклонство не присуще исключительно Америке или западным обществам. Труднее представить, в чем заключалась дискриминационность западных принципов по отношению к людям незападного происхождения или с небелым цветом кожи. В ком или в чем тут зло? В Галилее, Эйнштейне, Великой Хартии Вольностей, Билли о правах? Когда Мартин Лютер Кинг наряду с трудами Ганди о гражданском неповиновении читал произведение Генри Дэвида Торо, чувствовал ли он себя униженным и неполноценным? Или, может быть, когда он размышлял о реформации, начатой его немецким тезкой в XVI веке? Наконец, теория мультикультурализма, при всей своей склонности к плюрализму и разнообразию, может привести к довольно регрессивным и ортодоксальным взглядам. Одним из них является представление, что истина всегда заключается в коллективном самосознании, что знания, исходящие из опыта белых мужчин, женщин, негров, латиноамериканцев или азиатов, передаются людям, находящимся за пределами их группы, весьма неточно. Не переживающие соответствующего опыта не способны понять его сути. Негра может понять только негр. В афроцентризме, культе внутри мультикультурализма, появляются тревожные признаки авторитарного мировоззрения. В серии подводящих основы статей, написанных по заказу Портлендского школьного совета, штат Орегон, как справочник для учителей и ныне широко используемый повсюду, содержится ряд таких категорических утверждений, как негритянская литература искажается и контролируется белыми редакторами и издателями. До появления доктрины превосходства белых Клеопатру обычно рисовали как явную африканку, чернокожую женщину. Утверждение, что Египет, одна из колыбелей западной цивилизации, принадлежит к негритянской культуре, центральный догмат афроцентризма. Доказательства этой теории весьма неубедительны, но это, как видно, не так уж важно. Вот что пишет Джон Хендрик, профессор Нью-Йоркского университета и специалист в области негритянских и пуэрториканских исследований. Абсолютным авторитетом вопроса, касающихся Африки, являются лишь ученые негритянского происхождения. Западная традиция не признает подобного подхода, основанного на принципе «поверьте мне на слово». Это видно в трудах греческих и римских философов и наиболее ярко прослеживается в произведениях представителей европейского просвещения – Вольтера, Локка, Беркли. И хотя все они были белыми мужчинами, к ним, несмотря на такой недостаток, все-таки стоит прислушаться. Они неоднократно утверждали, что справедливость того или иного суждения логическим образом не обусловлена личностью его автора и может быть испытана вне зависимости от него. Это лишенная всяких расовых предрассудков идея – одно из величайших орудий достижения человеческой свободы. Она сделала возможной демократию, предоставив каждому гражданину свободу разумных суждений, и духом ее проникнуты документы, учредившие Соединенные Штаты Америки. Наиболее тревожно то, что радикальный мультикультурализм переворачивает вверх дном принципы, привлекавшие и продолжающие привлекать людей в Америку. Свободу осознавать себя как новую личность и возможность стать частью нации, состоящей из людей, которые сделали то же самое. В стремлении оставаться самим собой и в то же время быть частью общей культуры содержится противоречие, творческая напряженность, породившая литературу, населенную одиночками, бунтарями и неудачниками. А также, если вдуматься, и значительный психологический стресс и нервные срывы многих людей. Никто никогда не говорил, что легко быть американцем и постоянно, каждый день заново постигать новые правила. Чем бы ни закончились ведущиеся сегодня дебаты, они отчетливо показали постоянную изменчивость американского опыта. Нет никаких гарантий, что испытание, которому подвергла себя нация, ее длительная попытка жить всем вместе, не кончится расколом и не потерпит крах, и что отдельные группы не будут собираться вокруг костра в ожидании нападения на заре. Нет никаких гарантий, кроме примеров, поданных ее гражданами, примеров, не столь многочисленных, как того требовали бы их идеалы, но тем не менее драгоценных, что они отбросят предрассудки и встретятся как равные, потому что они на самом деле равны. Victory. I want you so bad.